Правило номер 6. Никогда не приглашайте в свой дом гадалок, ясновидящих и прочих контактеров с потусторонним миром. Мало ли что они могут увидеть. Прибытие ясновидящий. По личному опыту знаю, что на семейных сборищах критически важно обеспечить развлекательную программу, иначе гости умирают от скуки. Скука приводит к алкогольным излишествам, а отсюда уже рукой подать до недостойного поведения, от мелких оскорблений до насилия с летальным исходом. Я поняла это на горьком опыте празднования Рождества, когда приезжала мамина компания, тетя Шарлотта и Мирабель. А уж если доходило до приема папиных родственников, это было почти смертельно. Мама загодя начинала стонать, какое непосильное бремя ложится на ее плечи, и жаловалась, что невозможно разместить всю ораву, то есть папиных родителей. Других родственников папа не знал. Правда, после его смерти кое-кто объявился, чтобы поинтересоваться завещанием. Рождество приносило невыносимые мучения, и даже открытие подарков оборачивалось сплошным разочарованием. А самое кошмарное время наступало после ужина. Настоящая пустыня общения с редкими колючками упреков и недобрых взглядов. Мало того, что все ненавидели друг друга, так еще и заняться было нечем. Здесь, в Амбровых башнях, выбор сделали за нас. Карты Таро и гадание. Не уверена, что это занятие пришлось бы по душе папиным родителям. После его смерти они постоянно болтали о каких-то суевериях, и, в конце концов, мама была вынуждена разорвать с ними контакты. Год спустя они погибли в автокатастрофе, и эту смерть тоже окружали суеверия. Но так все и затихло. Лишь через много лет я поняла, что перепутала суеверие с подозрениями. Это лишний раз доказывает, что маленьким девочкам вредно подслушивать под дверью. От некоторых привычек трудно отделаться. Развлекательную программу в Амбровых башнях окутывали самые, что ни на есть, суеверные суеверия, или, как выразилась мама, шарлатанские фокусы. «Не понимаю, почему бы нам не обсудить книгу?» — простонала Бриджит. «Мы ведь...» «По крайней мере, это избавило бы нас от невыносимой скуки», — согласилась я. «Ты вообще не состоишь в клубе?» «А твой пес член клуба?» — не выдержала я. «Ты доплатила не только за еду и постель, но и за его участие в обсуждении?» «Не понимаю, кем надо быть, чтобы ходить по домам и заниматься всякими шарлатанскими фокусами?» — проворчала мама, как будто нам предложили какое-то греховное развлечение. На вечерний сад опускались мягкие снежные хлопья. Сквозь гранитное небо местами пробивался лунный свет, освещая деревья и изящные скульптуры, закованные в лед. Обнаженные каменные фигуры, присыпанные тончайшей снежной пылью, словно сошли с викторианской рождественской открытки. От последних мы отказались из соображений, которые мама называла экологическими. Правда, вывешивать полученные мы продолжали, чтобы впустить дух Рождества. Я не до конца понимаю логику. Я ни в коем случае не пытаюсь поставить под сомнение рождественские обычаи своей семьи. Я всего лишь присутствую, как призрак Рождества, по словам Мирабель. Она хотела бы, чтобы я осталась в прошлом, а я все еще здесь. Заснеженный сад сиял в темноте. Подсвеченные деревья вырезали из мрака странные фигуры, воздух приобрел особую хрупкость. Свет дрожал и переливался над бархатным покровом, словно осколки битого стекла. Все замерло в зловещей тишине, как будто мы стоим на сцене, а зрители наблюдают за нами из темноты. Одинокий черный ворон проплыл сквозь туман, резко выделяясь на фоне серого небосклона. Он уселся на ветку, гнущуюся от ветра, и мои мысли перенеслись в другой сад. Когда умирал папа, я просила помощи у небес, и вот она, одинокая птица на ветке, следит за моей болью. Эти безрадостные мысли прервал дверной звонок, хриплый от ржавчины. Я боялась моргнуть, чтобы не потекли слезы и не начался новый прекрасный допрос о моих чувствах. Вспугнутый ворон взмыл в воздух, прочертив черными крыльями каменное небо. На звонок никто не ответил, и он зазвенел вновь. настырно, как ключи тюремщика. Кто-то еще вступает в наш странный новый мир. Я не слышала ни звука машины, ни шагов по гравию. На белой дорожке даже следов не было. Снежное безмолвие на какое-то время усыпило нашу бдительность, и лишь теперь ветер донес тревогу. Темный сад сверкал тенями. Чистыми, острыми. Притихший, неподвижный мир заглядывал в окна. Как мы отреагируем на нового гостя? Вошел ангел, худой и бестелесный, он почти сливался с белой стеной. «Мадам предпочитает разместить медиума здесь, в гостиной, или, может быть, в библиотеке?» — деликатно поинтересовался он. «Обычно гости выбирают библиотеку, где особая атмосфера». «Странный вопрос для поездки на отдых, не правда ли? Если так подумать, мы и отдыхать-то с мамой не ездили. Только один раз летали на Корфу втроём. Папа сам забронировал тур, желая устроить маме сюрприз. Я была в диком восторге. Днем мы с папой купались в море, а вечером он рассказывал мне греческие легенды. Он повествовал о сиренах с таким веселым ужасом, как будто действительно боялся, что они способны заманить его на скалы. А мама всю неделю ругала последними словами «дешевый отдых для среднего класса». Папа боролся с искушением ответить, что это как раз ее категория. Стояла изнуряющая жара, и мама не упускала ни одного случая напомнить, что может обгореть и облысеть. После этого мама удовлетворяла свою тягу к перемене мест, набив дорогие чемоданы дорогими вещами и отправляясь отдыхать с Мирабель в элитные места, куда никогда не допустили бы ребенка, да и папу, скорее всего, тоже. Сейчас мы с мамой впервые поехали отдыхать вместе после мифического провала в Греции. Миссис Ангел, заметно приободрившаяся, представила нам мадам Зизи. Это имя больше подходило хозяйке закусочной, чем духовному проводнику в иной мир. Мадам сидела за низким карточным столиком в дальнем углу библиотеки в окружении редких изданий. Ангел задернул шторы, и Зизи освещали только три свечи, расположенные в опасной близости от ее замысловатого костюма. Мадам утопала в лавине дешевых шарфов из благотворительного магазина, неумело намотанных на плечи и голову. С таким количеством вуалей и прочих аксессуаров не исключалось, что она сейчас начнет танцевать и срывать их с себя по очереди, а потом потребует чью-нибудь голову на блюде. Браслеты и цепочки звенели и переругивались. Запах нафталина наводил на мысль, что ясновидящая выпала из шкафа. В тусклом мерцании свечей из-под низко надвинутого на лоб парика виднелись только прищуренные глаза. Мы топтались в дверях, как испуганная школьница перед кабинетом директора. Пёсик вжался в пол, оскалил зубы и зарычал, словно что-то почувствовал. «Нет», — Бриджит подняла руку, пытаясь успокоить своего питомца. «Боюсь, мы с мистером Трезвоном не этого ожидали». «Чего вы могли ожидать от гадалки?» — недоуменно спросила тетя Шарлотта. «Мы думали, что едем на выходные книжного клуба и надеялись на обсуждение книг, а не на это язычество». «Мне вот интересно, Бриджит», — спросила я. «Когда ты говоришь «мы ожидали», ты имеешь в виду себя и собаку, да?» «У мистера Трезвона тоже имеются ожидания». Она повернулась и пошла прочь, натягивая поводок, на другом конце которого болтался испуганный песик. «Мы лучше почитаем у себя в комнате». «Он же собака! Он не умеет читать!» — крикнула я вдогонку. «Пожалуйста, извините ее. Как поживаете, миссис Зизи?» — громко сказала мама, будто обращаясь к выжившей из ума старой перечнице, что, честно говоря, выглядело вполне уместным. Женщина важно кивнула, сооружение из шарфов и украшений опустилось и затрепетало. Мы увлеченно наблюдали, вернется ли все это на место или упадет бесформенной кучей на пол. Наконец, она, сделав усилие, выпрямилась вместе с горой одежды. Миссис Ангел многозначительно кашлянула. «Наверное, вы, дамы, предпочитаете посетить мадам Зизи по отдельности, чтобы сохранить свои секреты». «У нас нет никаких секретов!» — рявкнула мама. Я самозабвенно расхохоталась. Мама вновь бросила на меня взгляд. «Я пойду первой», — заявила гадость. Похоже, ясновидение заинтересовало ее одну. «Я здесь самый духовный человек и с большей вероятностью извлеку что-то из этого опыта. Я нашла свое внутреннее «я». Она так долго искала себя, обретала и вновь теряла, что, очевидно, сама заблудилась в этих поисках. К сожалению, дорогу обратно к нам она находила всегда. Мама познакомилась с Джо еще в университете и с тех пор чем только последняя не занималась. Пилатес, йога, соковые и угольные чистки, сердечные диеты, диеты по группе крови, макро- и детское питание, витаминные инъекции, вегетарианство, веганство, палео. Она не употребляла глютен, алкоголь, кофеин, лактозу и была настолько свободна от всего, что я удивлялась, как она до сих пор не улетела, словно оторвавшийся от привязи воздушный шарик. Если честно, я бы с радостью перерезала веревочку, как и многие, кто видел ее насквозь. Все, кроме мамы. Даже когда Джой поймали на воровстве. Единственное, что вам нужно знать о гадости, она лгунья и воровка. Она много раз крала у моих родителей, но мама закрывала глаза. Каждый ее приход в дом что-нибудь пропадало. Небольшая сумма денег, безделушка, шарфик, драгоценности. Папа часто предъявлял маме претензии по поводу подруги-воровки, а та ее всячески выгораживала. Мама будто не замечала недостатков Джой и никому не позволяла ее разоблачить. Наконец, однажды пропала крупная сумма денег вместе с запонками, семейной реликвией, и папа не выдержал. В тот раз Джой оставила на кухонном столе нетронутый травяной чай, над которым еще вился пар, и не появлялась несколько лет. Ушла в туман, словно в дешевом трюке заезжего фокусника. Тётя Шарлотта сказала, что это все из-за курения, точнее, из-за травки. Шарлотта всегда была готова воткнуть нож Джой в спину. «Джой, ты молодчина!» — с улыбкой сказала я. «Помнишь, мам, папа говорил, что она в огне не горит и в воде не тонет?» Я умолкла, словно вспоминая, а на самом деле представляла, как медленно втыкаю булавку в ее куклу Вуду. Мама закатила глаза. «Не понимаю, зачем ты ее сюда взяла?» — вырвалась у гадости. «Что я такого сказала?» — невинно отозвалась я. «Она всегда...» «Я? На себя по...» Мама театрально воздела руки и смежила веки. «Мадам, нужна помощь?» — осведомилась ангел. Мама открыла один глаз и медленно опустила руки. «Давай, иди уже!» С угрюмой веселостью сказала тетя Шарлотта. Гадость начала выполнять шумные дыхательные упражнения, чтобы сосредоточиться и обратить на себя внимание. Когда она это делала, у меня всегда появлялась надежда, что однажды она выдохнет и забудет, как вдыхать. Гадость приняла свой обычный невозмутимый вид и вплыла в библиотеку. «Берегите серебро, ангел!» — успела крикнуть я, и дверь закрылась, скрыв от нас перекошенное личико Джой. Я надеялась, что теперь все пойдет по традиционному сценарию «Тело в библиотеке», но к моему глубокому разочарованию гадость появилась через полчаса на пороге с надменной ухмылкой, которая так и напрашивалась на затрещину. Она чувствовала себя одухотворенной, а я готовой убить. Удивительно, как часто эти два чувства идут у нас рука об руку. «Ну, как все прошло?» — спросила тетя Шарлотта. Джой в экстазе прикрыла глаза. «Просветляюще». «Она сказала что-нибудь такое, чего ты о себе не знала». «Конечно нет, гадость все о себе знает». Мама предостерегающе посмотрела на меня. «Я чувствовала, что ей ведомо многое. Между нами возникла настоящая духовная связь». Джой устремила глаза вдаль, как часто делают высокодуховные люди. Мы проследили за ее взглядом и уткнулись глазами в стену. «Да, у нее есть дар», — вздохнула просветленная личность в своей отвратительной мистической манере, повернулась и вышла, бормоча какую-то чепуху о чакрах и карме. Мама выпрямилась и деловито сказала. «Так, кто следующий?» Энтузиазм присутствующих улетучился в черную дыру. Наконец вызвалась тетя Шарлотта. «Пожалуй, попробую». Во дверях встал ангел. Он обладал пугающей способностью появляться неожиданно, будто его соткали из воздуха. «В этом нет необходимости, мадам». «Прошу прощения», — надулась тетя Шарлотта. «Я вижу, дамы, что ваш энтузиазм ослаб, а поскольку мы неустанно печемся об удовольствии наших гостей, могу ли я предложить вам другие виды развлечений? Например, игру «Вопросы и ответы» или...» «Прочь с дороги!» — взорвалась тетя Шарлотта на глазах, превращаясь в воинственную Брунгильду. «Мадам, я всего лишь...» Она устремила на него свой взгляд. «Вы не смеете отказать мне в духовном просвещении, сэр. Отойдите по-хорошему». Ангел опустил голову, как побитая собака. «Позвольте проводить вас, мадам». «Дерзай, Ларч!» Ларч — персонаж из сериала «Семейка Адамс», дворецкий Адамсов, невозмутимый и молчаливый. Ангел громко постучал в дверь и крикнул. «Еще одна гостья желает услышать предсказание мадам Зизи!» Я хрюкнула от смеха. «Она, наверное, глухая», — предположила мама. «Похоже, гадать придется ему». После еще одной театральной паузы раздался тоненький голосок. «Кто теперь будет оспаривать силу духов?» «Я, Шарлотта», — отозвалась тетушка. Дверь заскрипела так громко, протяжно и выразительно, словно над этим звуком трудился, не покладая рук, весь отдел озвучки BBC. Я обернулась, чтобы поделиться этим важным наблюдением с мамой, однако та шушукалась на диване с Мирабель. Улыбка сползла с моих губ. Это мне больше всего ненавистно. Отверженность. Конечно, я привыкла, но порой раздражает. Тётя Шарлотта отсутствовала довольно долго, и мы не знали, чем заняться. Ревностно глядя на хихикающую маму с Мирабель, я впилась ногтями в ладони. Мне так хотелось, чтобы она хоть раз обняла меня, как другие мамы обнимают взрослых дочерей. Чтобы она смеялась вместе со мной и беспечно говорила: «Мы обожаем тусить вдвоем, мы всегда были очень близки, мы лучшие подруги». Реальность редко совпадает с нашими фантазиями. На мой запрос в соцсети мамочка даже не ответила, а ведь сама предложила искать друзей в соцсетях. Мама с Мирабель постепенно опьянели. Их беседа превратилась в отдельные бессвязные замечания об общих знакомых. Ангел вновь куда-то пропал, как всегда испарился без предупреждения. Видимо, устал работать барменом. Мы сидели в неловком молчании, огонь мягко освещал мамино задумчивое лицо. Как раз когда она начала перечислять мои провалы, вернулась тетя Шарлотта, непривычно тихая и бледная. «Что с тобой, Шарлотта?» Мама встала. Тетушка присела на край потертого подлокотника. Смелое решение для такой крупной женщины. Она покачивалась и смотрела на огонь. «Интересно. Шарлотта, в чем дело? Ты будто увидела привидение». «Тётя Шарлотта, что тебе сказала гадалка?» — спросила я. Она вынырнула из транса и натянуто улыбнулась. «Ничего особенного. Несла чушь о каком-то незнакомце. Что-то довольно странное, типа... Кто будет хранителем твоей сестры? Боюсь, я не совсем поняла, ну и шут с ней, правда. Со мной все в порядке». Она слабо махнула рукой. «Просто немного устала. Все эти спиритуозные дела так выбивают из колеи. Неудивительно, что Джой постоянно замученная». Мама разволновалась и затрясла дурацким колокольчиком, призывая ангела. «Тебе надо выпить чего-нибудь горячительного, Шарлотта. Бренди, вот что тебе нужно». «Нет, лучше пойду в постель. Я устала, а здесь холодно, как в могиле». В камине пылал огонь. Ангел вновь возник у меня за спиной. Он подкрался так тихо, что я даже не слышала его дыхания. «Будьте ангелом, ангел, принесите немного бренди». Мама улыбнулась своей шутке, а дворецкий и ухом не повел. Судя по выражению его лица, гости острили на этот счет не впервые. «Нет, правда, Пандора, я пойду прилягу. Хочу набраться сил на завтра». «Как скажешь». «Бренди все равно принесите», — крикнула вслед ангелу мама. Тётя Шарлотта тихо удалилась. Интерес к россказням гадалки сошел на нет, потому что, по маминым словам, это была полная ерунда. Мирабель, клевавшая носом, зашевелилась и сказала, что пойдет расплачиваться. «Я заплачу, дорогая». Ее рука легла на мамино плечо, как ящерица. Мирабель всегда упоминала, если за что-то платила. На моей памяти это случалось два раза. Мы посидели еще немного у камина. Мама допила бренди и начала похрапывать. Огонь почти угас, воздух пропах дымом. В конце концов, я решила оставить маму на диване. Как-то в сходной ситуации я пыталась переместить ее в спальню, и это плохо закончилось. Когда я поднималась по тускло освещенной лестнице, ангел зловеще прошептал снизу. «Доброй ночи». Мне померещилось, что он добавил, «если она действительно будет доброй», и захохотал гиеной. Дом погрузился в беспокойный сон. Все ушли спать с тяжелыми головами от каминного дыма и щедрых порций бренди. Я в полсилы боролась со сном, понимая его неизбежность и зная, что ждет меня по ту сторону. Я дрожащими руками открыла Библию и сделала несколько глотков, изо всех сил пытаясь вспомнить хоть один день, когда не чувствовала тревоги или страха. А мои несчастные широко распахнутые глаза не смотрели на мир с таким ужасом. Память о тех днях становится все более зыбкой. Подробности тускнеют, как я не стараюсь их вспоминать, словно выученные когда-то стихи. Стояла такая непроглядная темнота, будто мне завязали глаза. Но когда одно из чувств полностью бездействует, обостряются другие. Самые тихие звуки усилились, и я прислушивалась к тому, как дребезжат старушечьи зубы окон. Снег настойчиво бил по стеклу, будто чьи-то маленькие пальчики стучали в окно, отсчитывая минуты.